Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 105. «И взял Самуил один камень и поставил между Масифою и между Сином, и назвал его Авен-Езер, сказав: „До сего места помог нам Господь“». Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. Обратите внимание, что израильтяне не стояли бездейственно и не отказывались использовать оружие. Напротив, они сражались, в то время как Бог гремел громом, и давали почувствовать врагу силу своих мечей, в то время как молнии ослепляли глаза врагов Божиих. Мы должны бороться, потому что Бог борется за нас. Мы должны бить, но сила для битвы и успех приходят единственно от Него. Они не сказали: «До сего места помог нам наш меч», или «До сего места нас ободрял Самуил». Нет, «До сего места помог нам Господь». Вы должны признать, что все истинно великое может быть только от Господа. Вы не можете предположить, что такое великое дело, как обращение грешников, возрождение церкви, могут быть делом человека. Если бы Петр, ловя рыбу на судне, поймал хорошую рыбу, то он мог бы сказать: «Молодец, Петр». Но когда лодка настолько наполнилась рыбой, что начала тонуть, то он не мог думать о себе самом. Нет, он упал ниц со словами: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Величина нашего дела заставляет нас признать, что это должно быть от Бога. От Него одного Иаков, перейдя через Иордан, сказал: «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Слава и честь только Богу, так как это не может быть делом рук человека. Поэтому на нашем памятном обелиске должно быть написано имя Господа. В этом деле я всегда очень ревностен для Бога. Если наши общины или каждый из нас в отдельности не воздают постоянно честь Богу, тогда Бог не может действовать через нас. Я видел много чудес, но еще никогда мне не доводилось видеть, чтобы человек, приписывающий самому себе честь за свое дело, рано или поздно не был бы покинут Богом. Со всеми милостями и почестями, которые Бог оказывает нам, мы должны приходить к Нему и говорить: «Кто я? Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил?»